Приложение 2. Некоторые сведения о расе кнелина. Цвет, его название и символика. Черный – ночной цвет. Белый – дневной цвет. Красный – утренний цвет. Символика – торжественный, радостный. Красные лампочки на пульте приборов являются не свидетельством тревоги, а показателем нормального функционирования устройства. Желтый – первый лунный цвет. Цвет естественного спутника планеты Ездан. Зеленый – второй лунный цвет. Цвет второго спутника Ездана. Символика – торжественный, что связано с памятью о глобальной катастрофе, что последовало за захватом планеты второго спутника. Зеленые лампочки на пульте – признак неполадок. Синий – вечерний цвет. Символика – траурный. Погребальные кувшины обычно расписаны синими узорами. Серый – сумеречный цвет. Традиции одеяний. Парадная одежда. Богато расшитый камзол или особый вид рубахи с расшитой безрукавкой, а также лосины, пояс и башмаки. Вместе с парадным одеянием носят диадемы, наплечные и наколенные украшения. Украшения пояса. Эти одежды практически одинаковы у мужчин и женщин. Домашняя одежда. Просторный хитон и сандалии у мужчин. Домашняя мантия и сандалии у женщин. В домашней обстановке часто ходят босиком – или переползают с места на место на коленях. Рабочая одежда – сайгор и сайтени. Сайгор – обтягивающий комбинезон, чаще носят достойные – ньюри. Сайтени – своеобразные шорты с майкой, большей частью являются одеждой слуг клана. Но строгих правил здесь нет. Ритуальная одежда – опоясывающие шарфы или передники, и более ничего, так как в книге «Начало и конца» сказано: «Нагими приходим мы в этот мир, и нагими должны поклоняться божеству». Ритуальные одеяния в основном носят похарас. Люди клана Ни облачаются в эти одежды только во время погребального обряда. Кухня кнелина. Апаш – салат из фруктов под сладким соусом. Гибху – большие круглые орехи со сладковатой мякотью. Зенагрия лока – аналог земных бобов и фасоли. Из них готовят лака-яд – традиционное блюдо похарас. Коукро – небольшие круглые плоды размером с грецкий орех, очень питательны. Курзем – блюдо из мясных блюд, богатое белками. Пактари – салат из фруктов под кислым соусом. Тецамни – горький тонизирующий травяной отвар, аналог чая. Шиншалла – плод, похожий на большой огурец, употребляется в тушеном виде. Пояснение некоторых других реалий. Ареопак – совет при императоре Похарас. Иездантаби – религия Книлина, клан Похарас. Книга «Начало и конца». Священные тексты кнелина. Авторство приписывается Ездану Сераокому, которого одни считают богом, другие – великим пророком, а третьи – древним мудрецом. Кону – личное пространство кнелина, несколько шагов, куда не должны вторгаться другие индивидуумы, кроме слуг, медиков и других родичей. Малые кланы – кланы, произошедшие с небольших островов в эпоху метаморфозы и генетически родственные Ни или Похарас. Упоминаются Тудонга, Саили, Конно, Пнира, Тадик, Хит, Ахаоно и Валс. Мшак – мелкий хищный зверь, отличается мохнатой шерстью, мерзким запахом и склонностью к пожиранию отбросов. Мшаками кнелина презрительно называют землян. Ни – самый могущественный клан кнелина, воевавший некогда с землей. Ньюри – почтительное обращение к вышестоящим кнелина ранга достойных. Дословный перевод – эксперт. Агихон – устройство для сжигания мертвых тел, что является обязательным элементом похоронного обряда. Полустар – боевой метательный излучатель. Погребальные кувшины – сосуды, в которых помещается прах умерших. Древние кувшины, богато расписанные и украшенные, считаются у кнелинцев ценным предметом искусства. Похарас – второй по могуществу клан кнелина. Похарас, в отличие от клана Ни, религиозны и в большей степени придерживаются древних традиций. Земной федерации не воевали. Таргат – воинское подразделение. Тока – сосуд для еды из небьющегося фарфора. Имеет форму удлиненной овальной чаши с ручкой. Токар – бокал для питья. Токати – щипчики с широкими концами, которыми берут еду из чашки тока. Тенсу и Гайрим – обозначение родства у кнелина. Тенсу – братья и сестры, имеющие общего отца. Гайрим – имеющие общую мать. Хорада – своеобразный парламент кнелина, в котором представительствуют все кланы, включая малые.